но не статичные, используются в полевой разведке. Ведь все, в сущности, логично, где магия, там и враг. Но нужные нам приспособления настроены так, чтобы реагировать, во-первых, только на нейтральную ману, ведь какой еще она может быть у детей, и во-вторых, лишь на слабые ее источники. Можно сказать, тонкая аппаратура. Ну и данные приспособления прекрасно дополняет 6-й отдел Комитета государственной безопасности, постоянно патрулируя большие города, вдруг кого пропустит артефакты, и выезжая на все паранормальные вызовы, вроде «Соседский мальчишка силой мысли поднял камень, приезжайте скорее». Так что искать нужных детишек можно двумя способами. Дождаться, пока помощник посла перенастроит несколько поисковых артефактов или обходиться собственной чувствительностью к магии. Кстати, многие целенаправленно развивают в себе этот аспект. К примеру, все тот же посол и бывший лейтенант разведки, Григорий Романов, или Никита, или, по мнению многих коллег, я. Моя абсолютно ненормальная сенсорика уже стала довольно известна в армии, просто мало, кто знает, что связана она отнюдь не с упорным развитием, а банальным везением. Так что именно мне пришлось взять на себя большую часть работы. А отвечая на вопрос, где именно искать большую концентрацию детей школьного возраста? Черт, ну разумеется, в школах. Вот только тут нарисовалась проблема. В Японии сейчас чуть меньше 30 тысяч школ. 30 тысяч. Никогда бы не подумал, что система разделения образовательных учреждений по возрастам может вызвать такую ненависть во мне. Младшие, средние, старшие школы, а ведь под возраст обучения попадают и технологические колледжи, вместе с профессиональными училищами. Вот хоть убейте, а разницу в двух последних пунктах я понять не могу. Азиаты, что сказать, только стоило нашему отряду из 5 человек осознать этот факт, как стало очень-очень грустно и больно, превентивно, так сказать. Но что делать, пришлось сжимать зубы и идти проверять, благо Гюнтер смог выкроить пару бессонных ночей на составление для нас оптимальных маршрутов, ведь порталов теперь нет под рукой. И если мне в данном случае было проще всего, в плане поисков, достаточно пролететь над зданием, полным учеников, и просто посмотреть вниз, то у ребят все не заладилось изначально. Никита смог обойтись своим присутствием в радиусе 20 метров, а вот девушки, им пришлось худо. В их случае нужно было становиться практически вплотную к человеку, чтобы хоть что-то понять о его принадлежности к миру магии. Ну не развивали они в себе этот аспект, как и я. Так что девчатам пришлось заниматься расставлением выходящих из-под руки единственного лояльного нам артефактора, Алексея Алексеевича Горнилова, одного из помощников Григория Владимировича. В таких трудах и прошел целый месяц непрерывного, нудного поиска детей и подростков. Кого находили, заносили в списки, которые отправлялись к уже изрядно заваленному Гюнтеру. А ведь просто имя и фотографию, так-то, достать оказалось не очень просто. Нужно понять, кто именно тебе нужен, а потом или разгребать личные дела в школьном архиве, или покупать информацию у нечистых на руку учителей. Никогда бы не подумал, что так сильно полюблю коррупцию. Рыться в ночных архивах – то еще удовольствие. Но усилия не пропали даром, и клубочек начал потихоньку раскручиваться.